не жаловалась, но вдруг как-то мельком сказала, что в Париже и надо жить Парижем, а иначе он бессмыслен. Она живет здесь уже скоро год, а Нотр-Дам еще не видела. Я кое-что знала о том, как ее приняли в эмигрантских кругах, и не решалась об этом заговорить. Но она сама спокойно сказала, за редким исключением, ее здесь ненавидят, всячески обходят и так далее. И, между прочим, не только потому, что ее муж евразиец, есть такое направление политики, о котором ты, может быть, слышал, и его считают коммунистом и так далее, но и по ее собственной вине. Я своего никому ничего дать не могу. Ни времени, ни тишины, ни уединения. А весь долг платежом красен. Да, впрочем, прибавила она, мне здесь и показаться не в чем. Платье, в котором я выступала, чужое, одолженное. Никуда не хожу, потому что нечего надеть, а купить не на что. У меня сохранились пирографические связи, и я обещала ей достать платье. И это действительно удалось, кстати, при помощи той же доброй Маши, которую муж уверил, что стихи не имеют к нему ни малейшего отношения. И вот теперь я невольно сравниваю наши судьбы, так не похожие, но в чем-то очень важном перекликающиеся. И это «ау» — то далеко, то близко. Слов нет, куда мне до нее? И все же она была не права, когда сказала, «Здесь я никому не нужна». Нет, нужна, потому что у нее есть дом и дети, и муж, который играет в кинематографе фигурантом за 40 франков в день, и с которым она полчаса разговаривает перед сном. А у меня нет дома. И если мы обе живем начерно, как она сказала, так ее черновик, переписанный набело, поэзия может быть великая, а мой? Да что толковать? Я ушла потрясенная еще и потому, что хотя мы не говорили обо мне, но она своим магическим чутьем поняла, как важна для меня ее помощь. Я уже собиралась уходить, когда она вдруг сказала с серьезной улыбкой, «Это странным вам, наверное, покажется, но я всегда думала, что дать можно только богатому, а помочь только сильному. Вот видишь, какое длинное письмо я написала тебе под аккомпанемент фальшивого свиста двух мужчин, которых пора кормить. Правда, не рождественским гусем, а все той же кониной, которую я вчера взяла у нашего лавочника в долг. Ну ты не подумай, здесь это принято. Конину даже рекомендуют врачи. Ну пиши мне больше и чаще. Что слышно о твоей командировке в Париж? Я часто думаю о тебе. И так хорошо, что ты существуешь там, далеко в снегах. Привет, Надя. Пиши. 4 мая 28 года. В Бонифаче нас встретили шествием, как Линдберга. Но было много хлопот с поисками нового дома. Подле старого, в котором теперь публичный дом, сидят и играют на своих дудочках, совсем как заклинатели змей, арабские солдаты. Мы сняли хорошенький домик, тоже на обрыве над портом, среди виноградников и библейских олив. Плохо, что камин только в одной комнате, там, где работают панно, а для моей живописи нет места. До базара и воды далеко, и пришлось купить ослицу по имени Блонда, хотя она брюнетка. Езжу на базар амазонкой, изумляя местных дам, которые не ходят на базар. Даже в самых простых семьях ходит муж, а жены разодеты только в церковь, а потом прогуливаются по шоссе. Ни одна из них вообще никогда не сядет на осла, разве что за обещание войти в Царство Небесное. А я через 2 дня в третий тащусь, нагруженная бутылками и мешками, и только, знай, покрикиваю на свою неторопливую, как все бонифачийцы Блонду, которую мы немедленно переименовали в Машку. Вид очень живописный. Вчера я нашла в лавочке мясника метаморфозы Овидия на итальянском языке без начала и конца. В ней завертывали котлеты. Я взяла и читаю по вечерам. Здесь до сих пор сильна итальянская культура. Я знаю одного каретника, который читает в подлиннике Данте. С ним мы, кстати сказать, подружились, ведь я в свой первый ялтинский приезд снимала комнату в доме каретного мастера и теперь прочитала знатоку Данте целую лекцию о крымских экипажах.